тот день Павел вернулся поздно. Нужно было снять вопросы с иногородним автором, а поскольку автор этот оказался давним, еще студенческих времен, приятелем Павла, собеседование плавно перетекло из издательства в пивбар. У Павла не было особых оснований спешить домой. Таня уехала в Вильнюс на кинопробы, Нюточку из садика заберет отец. Он долго ждал трамвая, подмерз на остановке и к дому подходил, мечтая о чашке горячего чая с малиной. Он отворил дверь и застыл на пороге в полном шоке. В прихожей возле телефона стоял красный, невменяемый отец и выкрикивал в трубку матерные слова. Павел никогда не видел его таким. Он тихо снял пальто, и в этот момент отец в сердцах бросил трубку на рычаг. «Это ты кого так?» — осторожно поинтересовался Павел. «Кого надо?» «Нютка пропала». «Что?» Павел без сил опустился на ящик для обуви. Как обычно, в половине шестого Дмитрий Дормидонтович зашел за внучку в детский сад. Молоденькая, сомнамбулически заторможенная воспитательница поблилась за девочкой в группу и не нашла ее. Дети сказали, что Нюточки не было с обеда. Одна девочка видела, как она ушла с прогулки за ручку с тетей в желтой шубе. Дмитрий Дормидонтович растерялся, наорал на воспитательницу, вогнав ее в истерику, устроил скандал прибежавшей заведующей. Но что толку? На всякий случай он позвонил из кабинета заведующей домой. Оставалось... мизерная надежда, что вдруг эта Таня прилетела из Литвы в новой желтой шубе, забрала девочку и, не заходя домой, отправилась с ней в многочасовую прогулку. Естественно, трубку никто не снял. И тогда позвонили в милицию. В считанные часы Дмитрий Дормидонтович поставил на уши весь город, обком, управление внутренних дел, КГБ, прессу. На розыск пропавшего ребенка были брошены все силы. Спешно размноженную фотографию Нюточки уже вечером передали во все отделения милиции, больницы, посты ГАИ, вокзалы, аэропорт. Показали в ночном выпуске теленовостей. Ничего кошмарнее этих трех дней Павлу переживать не приходилось. Он часами висел на телефоне, носился вместе с отцом по разным начальственным кабинетам, несколько раз выезжал на опознание в детский приемник-распределитель и два раза в морг. Он испытывал неописуемую радость, когда под белой простыней, откинутой бестрепетной рукой прозектора, видел незнакомое мертвое личико. И сквозь сжатые зубы крыл себя за это последними словами, но ничего с собой поделать не мог. Несколько раз отвечал на дотошные вопросы двух следователей от городской прокуратуры и от КГБ, а потом с ними же разбирался в ворохе свидетельских показаний. Девочку видели одновременно в разных частях города. У соседки по коммунальной квартире на улице Марата, в толпе цыганок на станции метро Елизаровская, на катке в Сосновском парке, в электричке на Петергоф, в Купчинском универсаме с безногим стариком. Ужаснее всего были ночи. Дмитрий Дормидонтович, выжатый как лимон, молча отказывался от ужина, запирался в кабинете и до утра неподвижно сидел в кресле, глядя в одну точку. Павел мерил шагами кухню, осыпая пол пеплом бесчисленных сигарет, глушил кофе и с красной тоской ждал рассвета. Особенно мучительным было осознание, что виновник всего этого кошмара именно он, что если бы он не был таким легковерным и глупым, ничего этого не было бы. Нюточка была бы рядом, целая и невредимая. Нюточка нашлась на четвертый день. Рано утром кто-то позвонил в дверь приемного покоя Парголовской больницы, разбудив дежурную медсестру. Кряхтя и чертыхаясь, она поднялась, наспех ополоснула заспанное лицо, нацепила белый халат и спустилась. На крыльце, привалившись спиной к стенке, сидела девочка в дорогой черной шубейке и красной шапочке. Девочка была без сознания. Медсестра внесла девочку в дом, положила на кушетку и пошла будить дежурного врача. Врач определил, что девочка находится в состоянии наркотического опьянения. Никаких документов, никакой записки при ней не обнаружили. Во всех экстренных очистительных процедур она ненадолго пришла в себя, назвала свое имя и адрес и попросила позвать папу. Когда в больницу примчались Павел, Дмитрий Дормидонтович и оба следователя, Нюточка спала. Удостоверившись, что в палате действительно находится разыскиваемая Чернова Анна Павловна, 1977 года рождения, следователи ушли снимать показания с врача и медсестры. Дмитрий Дормидонтович, прямой как струна, застыл у дверей, а Павел сел на табуретку у изголовья и принялся осторожно поглаживать влажные черные кудри, разметавшиеся по подушке. Нюточка дышала глубоко и ровно. Личико ее было безмятежным. Павел, не стесняясь, расплакался. Он даже не заметил, что отец вышел из палаты. Нюточка чмокнула губами во сне, и из-под серого одеяла выпросталась тоненькая белая ручка. Павел опустился на корточки и, не дыша, приложился к ней губами. Время остановилось. Он не сразу почувствовал, что кто-то мягко, но настойчиво трогает его за плечо. Поднял голову и увидел пожилую медсестру со строгим лицом. «Там отцу вашему плохо», — сказала она. Дмитрий Дормидонтович, распростершись, лежал на высокой каталке в приемном покое. Грудь его судорожно вздымалась, на лице застыла странная улыбка. Один глаз был закрыт, другой, не мигая, смотрел в потрескавшийся серый потолок. Над ним склонился врач, сжимая запястье больного, должно быть, прощупывая пульс. «Да-с, плоховато», — сказал врач, поймав на себе дикий взгляд Павла. «Надо бы в интенсивную терапию». «Ребята», — обратился он к следователям, показывая на каталку, — «ну-ка, взяли дружно. За эти трое проклятых суток, полных нечеловеческого напряжения для них обоих, отец сжег себя дотла и рухнул как раз тогда, когда отступил дьявольский морок, и мир вновь стал почти нормальным, почти обыкновенным, почти как всегда». Нюточка, проснувшись, рассказала Павлу и следователям, что во время дневной прогулки их группы они с подружкой катали друг друга в саночках и отъехали довольно далеко от воспитательницы и других детей. И тут откуда-то появилась тетя в красивой желтой шубе, окликнула ее по имени и сказала, что прилетела мама Таня. Но домой заехать не смогла, потому что через 3 часа у нее другой самолет. Но она очень хочет видеть Нюточку и попросила свою знакомую, то есть ту самую тетю в шубе, забрать девочку из садика, отвезти ее в аэропорт, а потом обратно. Смышленая Нюточка никогда и никуда не пошла бы с незнакомым человеком. Но ведь тетя в шубе назвала и ее имя, и мамина, знала, что мама должна прилететь на самолете. Тетя очень торопилась, и они, ничего не сказав воспитательнице, побежали через парк на улицу. Там их ждала серая машина, кажется, «Волга». За рулем сидел такой дядя с усами. Как только они тронулись, тетя дала ей шоколадную конфетку с вкусной начинкой, и Нюточка почему-то заснула. Потом она запомнила только, что ее куда-то несли на руках, комнату с желтыми шевелящимися обоями и мягкий диван. Несколько раз приходила тетя, говорила, что мама сейчас придет, снова угощала конфетами. А потом она проснулась уже здесь. Она не смогла описать внешность ни этой тети. У нее каждый раз было новое лицо. Не усатого дяди. А вот комнату, пожалуй, узнала бы, если бы, конечно, снова оказалась в ней. Следствию это могло помочь не сильно. Оставалась надежда, что, может быть, кто-то видел того или тех, кто утром доставил девочку в больницу. Павел провел этот день, слоняясь от палаты с Нюточкой, которая вновь заснула, до палаты с Дмитрием Дормидонтовичем, вокруг которого хлопотали врачи и медсестры. Вечером его на силу уговорили вернуться домой. Электричка, метро. Он еле доплелся до дому и в полном изнеможении повалился на диван. Через 10 минут из аэропорта приехала Таня. Она еще ничего не знала. А ночью раздался телефонный звонок. «Тебя», — сказала Таня, воротившись на кухню, где они оба молча курили, не в силах ни говорить, ни заснуть. «Кто?» «Какая-то женщина, говорит срочно. Голос интеллигентный». Павел подошел к аппарату. «Алло». Раздавшийся в трубке голос не был ни женским, ни тем более интеллигентным. «Чернов, ты намек понял?» «Считай последним предупреждением». У Павла перехватило дыхание. Намек он понял. «Кто это?» Ответом ему были короткие гудки. На кухню он вернулся с таким лицом, что Таня моментально взяла его за руку, усадила за стол, сама села рядом и, не выпуская его руки из своей, сказала коротко: «Рассказывай». И он рассказал ей все, что не рассказывал доселе никому. Ни отцу, которого с детства привык не посвящать свои проблемы, ни следователям. «Знаешь, я давно заметила, что у всех подлецов есть одна слабость», — сказала Таня, выслушав его. «Какая?» «Они считают, что хитрость, изворотливость и жестокость — это то же самое, что ум. И нередко поступают глупо». «Глупо? Да. Неужели они не понимают, что после всего этого они потеряли последнюю надежду заполучить тебя? Ведь ты же не станешь возвращаться к ним ни при каких обстоятельствах. Да уж лучше подохнуть. Но нам надо что-то делать. и быстро. Они ведь ни перед чем не остановятся. Завтра же забираю Нюточку и везу ее в Хмелице, к Лизавете. Если врачи отпустят, и если не отпустят, тоже. Думаю, тебе тоже надо ехать. А как же отец? Я вернусь и буду при нем. Меня они не тронут. Если захотят, еще как тронут. Нет, вы езжайте, а я останусь здесь, на виду. Мне от них прятаться бесполезно. Вон Жапара на Тяньшане отыскали. Что им какие-то хмелицы? Но они не оставят тебя в покое. А я в прокуратуру пойду или в КГБ, к тому же Голубовскому. Зря я тогда отмалчивался, когда он о возможных причинах похищения выспрашивал. Ничего, теперь все расскажу. Ой, я даже не знаю. Жил у нас в общежитии парень один, Генка, бетонщик. Непутевый, выпить любил, подраться. Ну, вообще-то неплохой. Как-то после получки собрались они с приятелями, выпили на лавочке, купили еще, а тут дождь. Забрались они с бутылками своими в подвал, а там в углу труп. Приятели говорят, пошли скорее отсюда, а Генка им нет, надо заявить. Те ушли, а он в отделение. Там его, не разбираясь, скрутили и в клетку, пьяный мол. А он им кричит, я про покойника заявить пришел. Ну, рассказал, где и что, выехали они. Смотрят, действительно покойник. Генка им говорит, что, убедились, что не вру? Теперь отпустите? А они говорят, теперь-то как раз и не отпустим, потому что ты и есть убийца. Убил, испугался и к нам прибежал рассказывать, будто случайно нашел. Он на колени. Да вы что, да какой я убийца? Год его потом в тюрьме продержали. До суда. И там и вовсе бы засудили. Да хорошо, что прокурор порядочный попался и разобраться не поленился. Труп-то в подвале 3 дня пролежал до того, как Генка нашел его. А Генка в то время на Бокситогорском комбинате в командировке был. Отпустили его, слава богу. Но жизнь все равно покалечили крепко. «Я не боюсь», — угрюмо сказал Павел. «Зато я боюсь. Давай-ка мы прежде того с надежным человеком посоветуемся, который в таких делах разбирается лучше нашего. Вот только с кем бы? Может быть, с Николаем Николаевичем?» Подумав, предложил Павел. «Это с каким Николаем Николаевичем?» «С адвокатом, бывшим тестем моим. Человек он знающий, ловкий. Помнишь, это же он осенью 2 недели организовал и твой развод, и наш брак. А, седой такой. Я еще в толк не могла понять, что это ты вдруг так заспешил. Жили же до того не расписаны и ничего. А это ты мое будущее обеспечивал», — она горько усмехнулась. И Нюточкина, не замечая усмешки, сказал Павел. «До свадьбы ты юридически была для нее посторонним лицом. А ты его хорошо знаешь, этого адвоката. Можно ему доверять?» «А если больше некому?» «Есть кому», — твердо сказала Таня. «Вот, собственно, и все. Ну и что ты думаешь?» «Я скажу. Только сначала разреши мне задать один вопрос. Задавай». Рафалович встал, резко отодвинув стол. «Объясни мне, пожалуйста, почему Но почему ты такой идиот? Кто тебя просил гнать волну, а? Да, допустим, весь навар с твоих разработок пойдет не в закрома родины, а в карман какому-то хитрому дяде. Ну и что? Что это меняет? Ты же взрослый человек. Ты прекрасно понимаешь, что эти самые закрома, ради которых из нас сосут соки и выворачивают нам руки и карманы, это и есть сотня другая таких вот хитрых дядей, которые окопались на теплых местечках и втихаря грызут друг дружку, норовя отхватить кусочек пожирнее. Так что с точки зрения твоей хваленой нравственности совершенно безразлично, вкалываешь ты на одного дядю, на двух или на тысячу. А с рациональной точки зрения на одного-то еще и лучше. И плодами труда твоего с умом распорядиться, и тебе даст, сколько ты стоишь, а не сколько полагается по штатному расписанию. Тебя же впервые оценили по достоинству, создали все условия, освободили от всякой херни. Твори, дорогой, открывай, изобретай. Оборудование новое нужно. Ты только списочек составь. Зарплата маленькая, на тебе вдвое. Не хочешь каждый день на работу ходить? Ходи, когда захочешь, только дело делай. Ведь так оно было? Так. Но и какого рожна тебе? Ах, его бедного заманили, обманом вовлекли. А что им оставалось? Прийти и сказать: «Чувак, у нас тут левый бизнес намечается, хочешь в долю?» Они же хорошо подготовились и понимали, с кем имеют дело. Нет, я тебе так скажу. Этой фирмой рулит парень головастый. Он же так все подстроил, чтобы тебя и заполучить, и подстраховать. Объясни. При таком раскладе, даже если бы они засыпались по полной, ты остался бы чист. Занимался научной работой в солидном институте, про леваки не знал, в коммерцию не лез. И вот Лемонтьева с клизмерами, бяки нехорошие, гремят под фанфары, а честный, но обманутый советский ученый Чернов продолжает свою шибко полезную для страны деятельность. Что-то я не пойму, к чему ты клонишь? К тому, что тебе не следовало вставать на дыбы. Продолжал бы себе спокойненько работать. Даже когда они прикончили Жапара, тогда тем более. Они показали, что умеют быстро и жестко защищать свои интересы, которые, кстати, совпадают с твоими. Что? Ты соображаешь, что говоришь? Гнать за границу ценнейшее стратегическое сырье в моих интересах? Еще не факт, что они занимались или готовились заняться именно этим. А вот Жапар он как раз гнал, за что ими же и был наказан. И что, по-твоему, мне надо делать сейчас? Прекратить артачиться и возвращаться в институт. Павел задохнулся от возмущения. Офигел? После всего с Нюточкой? А что? Утрись. засунь свой праведный гнев куда подальше и возвращайся. По их милости отец лежит при смерти. Не заставляй меня напоминать тебе, что если бы ты не вел себя как самый идиотский идиот, ни с отцом твоим, ни с Нюточкой ничего бы не случилось. Павел подскочил к Рафаловичу, схватил его за лацканы кожаного пиджака и прошипел ему в лицо: «Не смей, слышишь?» Рафалович взметнул руки, освободился от захвата и отскочил на два шага. «Что, Пашенька, правда глаза колет, а?» Павел закрыл глаза, сделал глубокий вдох, медленно сосчитал до 10 и выдохнул. Рафалович за это время встал так, чтобы обеденный стол оказался между ним и Павлом. «Ты извини меня, Леня», — спокойно выговорил Павел. «Это за что же?» — спросил Рафалович недоверчиво. «За то, что отнял у тебя время понапрасну. Я ведь чувствовал, что разговор наш закончится чем-то в этом роде. И не хотел обременять ни тебя, ни себя. Таня уговорила. Она отчего-то очень верит тебе. Так что забудь, пожалуйста, все, о чем мы тут говорили. И не поминай лихом». «Нифига себе, забудь! А ты снова какую-нибудь глупость выкинешь, и они тебя грохнут». «Не грохнут. Я еще с одним умным человеком поговорю. Он немного в курсе моих дел, может, другой выход присоветует». «А какой может быть другой выход?» «Ну, например, работа за границей. Он же Таню в этот чешский фильм пристроил. Не исключено, что и мне поможет». «И кто же это такой всемогущий?» «Да не знаешь. Есть в Москве такой шериф, Вадим Ахметович». «Стой!» — воскликнул Рафалович. «Повтори, как ты сказал». «Шериф Вадим Ахметович». «Так...» Рафалович грузно опустился на стул. «Быстро рассказывай, как и где ты с ним познакомился, и что значит, что он немного в курсе твоих дел? Постарайся ничего не упустить, это очень важно». Выслушав Павла, Рафалович положил локти на стол и прижал ладони к вискам. «Я тебе говорил, что надо возвращаться в институт. Теперь скажу иначе. Не просто возвращаться, а на коленях ползти, лоб об землю расшибить, чтоб назад приняли». «Это еще почему?» «Потому что это шаровская комбинация и очень масштабная. А те, кто встает ему поперек дороги, долго не живут». «Готов рискнуть? Да пойми ты, идиот, он же убьет тебя. Ты будешь смеяться, но есть вещи пострашнее смерти». Рафалович замотал головой и застонал. «Господи, ну какой урод! В последний раз спрашиваю. Однозначно нет?» «Однозначно. И давай прекратим». «Нет, погоди. Сходи-ка лучше завари кофейку. Если коньячок найдется, а ты?» «Я буду думать. Долго и скучно».